Эта усмешка была Пирксу неприятна, она смущала его, и ему тем труднее было продолжать допрос, потому что в ответах Барнса звучала безграничная искренность. «Вы обобщаете на основании одного случая», — пробормотал Пиркс. «О, потом я много раз сталкивался с женщинами. Со мной работали, ну, то есть учили меня несколько женщин. Они были преподавательницами и тому подобное, но они заранее знали, кто я. Поэтому старались скрывать свои чувства. Это им давалось нелегко, потому что временами мне доставляло удовольствие раздражать их». Улыбка, с которой он смотрел Пирксу в глаза, была почти дерзкой. «Они искали, знаете, каких-нибудь особенностей, отличий со знаком минус. А раз это их так интересовало, я иногда развлекался, демонстрируя такие особенности». «Не понимаю». «О, наверняка понимаете. Я изображал марионетку и физически, скованностью движений, и психически, пассивным послушанием. А как только они начинали наслаждаться своими открытиями, я внезапно обрывал игру. Я полагаю, они считали меня порождением дьявола». «Послушайте, вы не предубеждены? Это ведь только домыслы. Тем более, что они были преподавательницами, значит, имели соответствующее образование». «Человек – существо абсолютно несобранное», – флегматично сказал Барнс. «Это неизбежно, если возникаешь так, как вы. Сознание – это часть мозговых процессов, выделившаяся из них настолько, что субъективно кажется неким единством, но это единство – обманчивый результат самонаблюдения. Другие мозговые процессы, которые вздымают сознание, как океан вздымает айсберг, нельзя ощутить непосредственно. Но они дают о себе знать порой так отчетливо, что сознание начинает их искать. Именно из таких поисков и возникло представление о дьяволе, как проекция на внешний мир того, что существует внутри человека, в его мозгу, но не поддается локализации, ни наподобие мысли, ни наподобие руки». Он еще шире улыбнулся. «Я излагаю вам кибернетические основы теории личности, которые вам, наверное, известны. Логическая машина отличается от мозга тем, что не может иметь сразу несколько взаимоисключающих программ деятельности. Мозг может их иметь, он всегда их имеет, поэтому-то он и представляет собой поле битвы у людей святых или же пепелище противоречий у людей более обычных. Нейронная система у женщины несколько иная, чем у мужчины. Речь идет не об интеллекте, и вообще различие здесь только статистическое. Женщины легче переносят сосуществование противоречий, в большинстве случаев это так. Кстати говоря, именно потому науку и создают в основном мужчины, что она представляет собой поиск единого, а значит, непротиворечивого порядка. Противоречия мешают мужчинам сильнее, поэтому они стремятся их устранить, сводя многообразие к однородности». «Возможно», — сказал Пиркс. «И поэтому вы считаете, что женщины видели в вас дьявола?» «Это, пожалуй, слишком сильно сказано», — ответил Барнс. Он положил руки на колени. «Я оказался им в высшей степени отталкивающим и благодаря этому привлекал. Я был воплощением невозможного, чем-то запретным, чем-то, что противоречит миру, понимаемому как естественный порядок вещей, и ужас их выражался не только в желании бежать, но и в жажде самоуничтожения. Если даже никто из них не признался себе в этом открыто, я могу сделать это за них. В их глазах я представлял собой бунт против покорности биологическим законам, ибо я был воплощением бунта против природы. Я был существом, в котором биологически рациональная, а значит корыстная связь эмоций с функцией продолжения рода была разорвана, уничтожена». Он быстро взглянул на Пиркса. «Вы думаете, что это философия кастрата? Нет, поскольку я не был искалечен. Таким образом, я не являюсь существом низшего порядка. Я только существо, отличающееся от вас. Существо, любовь которого всегда будет, во всяком случае, может быть, такой же бескорыстной, такой же ни на что непригодной, как смерть. И потому эта любовь вместо ценного оружия становится ценностью в себе. Ценностью, разумеется, с отрицательным знаком, как дьявол. Почему так случилось? Меня создали мужчины, и им легче было сконструировать потенциального соперника, чем потенциальный объект страсти. А как думаете вы, я прав?» «Не знаю», — сказал Пиркс. Он не смотрел на Барнса. Он не мог на него смотреть. «Не знаю. Конструкцию определяли различные факторы. Пожалуй, экономические прежде всего». «Наверное», — согласился Барнс. «Но и те, о которых я говорил, тоже сыграли свою роль. Только все это, командор, одна великая ошибка. Я говорил о том, что люди чувствуют по отношению ко мне, но ведь они лишь создают еще одну мифологию. Мифологию нелинейника. Потому что я никакой не дьявол, надеюсь, это понятно, и не являюсь также потенциальным эротическим соперником, что, может быть, несколько менее понятно. Я выгляжу как мужчина и говорю как мужчина. И психически я, наверное, в какой-то степени мужчина, но именно в какой-то степени. Впрочем, это уже не имеет почти никакого отношения к делу, по которому я пришел». «Ну, неизвестно, неизвестно», — бросил Пиркс. Он смотрел на свои переплетенные пальцы. «Говорите дальше, если вы желаете. Но я буду говорить только от собственного имени. Я ничего не знаю о других. Я, как личность, возникал в два этапа — в ходе предварительного программирования и в ходе обучения. Человек ведь тоже так возникает, но первый из этих факторов играет для него меньшую роль, потому что он появляется на свет, едва оформившимся. Я же физически сразу был таким, как сейчас, и мне не пришлось учиться так долго, как ребенку. Но из-за того, что я не знал ни детства, ни юности, а был мультистатом, которого сначала загрузили массой предпрограмм, а потом до бесконечности тренировали и пичкали множеством информации, из-за этого я стал более однородным, чем любой из вас. Ведь каждый человек — это ходячая геологическая формация, прошедшая через тысячу раскаленных эпох и еще через тысячу ледниковых, когда слои оседали на слои. Сначала тот, начальный, первый, и потому ни с чем не сравнимый мир ребенка до знакомства с языком, мир, который позже гибнет, поглощенный стихией речи, но все же таится где-то на дне. Это вторжение красок, форм и запахов в мозг, вторжение через органы чувств, открывшихся сразу после рождения, и лишь потом начинается разделение на мир и не мир, то есть не я и я. Ну а потом это половодье гормонов, эти противоречивые на разных уровнях программы влечений и убеждений –